кельтские чудовища, вестники смерти. Сегодня мы воспринимаем долголетие как нечто само собой разумеющееся. Но не так уж много поколений назад наши предки-кельты сталкивались со смертью гораздо чаще, чем мы сегодня. Поэтому они обращали внимание на любой знак, указывающий на приближение трагедии. На цветущую не в сезон яблоню, на птиц, клюющих крошки на подоконнике. Рассказывает Твим Моррис. Кельты считали, что непосредственно перед смертью появляется один дух. Возможно, когда придет ваше время, вам удастся избежать ужасных стенаний Банши. Я услышала эту историю от своей подруги, которая живет в Корке. Ее звали Эйлиш, так же, как меня. Говорит Эйлиш Недюбин. Ей часто приходилось сталкиваться с вестниками смерти. Но самым ужасным из всех, леденящим душу, по ее словам, был Банши. В ту пору, когда случилась эта история, дочь их соседки была больна и лежала в больнице. Соседка очень беспокоилась за нее. Однажды, когда она спала вместе со своей матерью, среди ночи раздался ужасающий крик. Она не могла понять, была ли это кошка или собака, или какое-то другое существо. Когда она услышала его во второй раз, то поняла, что это был совершенно неестественный звук. Она никогда не слышала ничего подобного. Эйлиш услышала крик в третий раз. Он был самым жутким из всех. После этого наступила тишина. В конце концов, она успокоилась и снова уснула. На следующий день соседка чуть не потеряла рассудок, потому что той ночью ее дочь умерла. Когда Эйлиш услышала об этом, она осознала, что это случилось как раз тогда, когда раздавались те ужасные крики. И тогда она поняла, что то, что она слышала, было Банши. Традиции банши в Ирландии восходят к 8 веку. Банши в переводе с ирландского означает «женщина-фея». Легенда гласит, что это душа того, кто при жизни очень любил своих родственников или, наоборот, всех их ненавидел. Те, кто видел ее, рассказывают про худую женщину с белым лицом, длинными струящимися волосами и кроваво-красными от плача глазами. Но некоторые говорят, что это красивая молодая девушка. Другие, что это солидная Матрона. Третьи – безобразная старуха. Ее леденящий крик всегда ужасен. Но иногда он звучит как сочувствие семье жертвы, а иногда как демоническое радостное завывание от агонии врага. Какой бы ни была причина, крик прозвучит 3 раза. С давних времен существовало поверье, что банши появляется в обличии женщины-прачки, которую еще называют Банни, рассказывает Кон Оутуама. Ее замечают путешественники, которые перебираются по рекам вброд, где обычно Банни непрерывно стирает саван своих жертв, отбивая пятна крови о речные камни.